Глава первая. Он родился в 56-м году во Львове. И хотя отец у него был поляк, так было записано, самого батю Николай никогда не видел, а мать украинка, мальчишки звали его русским. Во Львове никогда не любили русских. А на окраине города, где лепилась хибарка Росиных, русским называли всякого бездельника, хулигана и пьяницу. Отца не было. Мать стирала и убирала в соседних домах, так что происхождение его было далеко не дворянским. Одни пацаны Николая уважали, другие презирали, но боялись все поголовно. Как бы в отместку за безродье и нищету природа наградила его недюжиной силой, а улица воспитала злость и жестокость. В 15 лет он дрался на равных со взрослыми мужиками, пил и курил. Конечно, воровал. И был пойман. Но свидетели, дело произошло на базаре, и потерпевшие очных ставок с убивцем не выдержали, а так как происхождение он был самого пролетарского, к тому же малолетка, дело даже не завели. Призвали в армию Николая Росина за 2 месяца до срока, тут ж военком постарался. Солдатом он оказался неплохим, можно сказать, даже хорошим, работы никакой не гнушался. С измальства привык, бегал, прыгал, подтягивался на равных со стариками, а когда дело дошло до драки, то он сразу же уложил 3 и лишь потом стал выяснять, зачем они к нему подошли. На замирение потребовали литровку самогона. Николай дал гонцу в лоб, затем сходил в ближайшую деревню и принес 1/4. Старики его признали полностью, и он раньше всех получил лычку. Все шло нормально. Начальство Росина не замечало, о чем еще может мечтать солдат. Кореша уважали, поселковые девки любили, он был невысок, но статен, а прищур его голубых глаз действовал на них сильнее бронебойного снаряда. Казалось, ничто не предвещало потрясений. Но политбюро, видимо, решило, что все слишком хорошо, и как бы народ от жиру на Кремль не пошел, поэтому послали людей воевать в Афганистан. Что нам, афганцы, что мы им, до сегодняшнего дня не выяснено. Однако 10 лет люди убивали друг друга старательно, даже с фантазией. Николай научился стрелять лежа и сходу, в живот и в спину, между глаз и в сердце, в душманов, стариков, женщин и детей, резать ножом и колоть. Многому он научился. Еще больше он смотрелся. Он видел, как оставляют раненых, потому что самолет генерала перегружен награбленным. В общем, он видел войну во всей ее красе. И главное, он понял, война совершенно бессмысленна, но почему-то не прекращается. Даже когда все газеты мира написали, что война кончилась, людей продолжали убивать. Наконец, Рощин... Какой-то писарь переврал С на Ща, чем лишил воина 2 боевых наград, вернулся в Россию, где его никто и нигде не ждал. Некоторое время он болтался без дела, однажды попал в чужую разборку и выученный убивать убил. Тут ему 2 повезло. Убийство не удалось доказать. А в камере он познакомился с интеллигентнейшим человеком, который за 4 месяца, пока тянулась эта бодяга, прочитал смышленому парню полный курс лагерных наук. Так что вышел из тюрьмы Николай Рощин без орденов и дипломов, но с высшим юридическим образованием. Мало того, многоопытный учитель, некогда закончивший Сорбонну и используя нехитрые предметы камерного быта, научил Николая, как пользоваться ложкой, вилкой и ножом. Рассказал, сколько за столом подают тарелок и рюмок, как подзывать официанта, провожать и встречать даму. Уроки маэстро пользовались в камере огромной популярностью. Педик Каленый с удовольствием изображал даму и не садился, пока ему не подадут скамейку. Разодрали на полосы полотенца, учили завязывать галстук, с хохотом обсуждали, какие носки надевают, к какому костюму. Всех охмели, подгоняя время. Лишь Николай относился к учебе серьезно, почему-то верил, что в жизни все пригодится. Он не прожил на воле и месяца, как его пригласили в сильную преступную группировку. Опытные бойцы всегда в цене, но не прижился. Воровская стая пришлась не по душе. И не то, чтобы Рощин был чистюлей, война от подобных глупостей отучила, но воровские законы были ему противны. Коллективный грабеж казался мелким, Рощин вновь стал волком-одиночкой. И тут Грачев, тогдашний министр обороны, решил, что маршал должен ездить не только на мерседесах, но и на танке, и рванул на Грозный. Николай уже знал, с народом воевать можно, но победить нельзя. Поэтому Рощин устроился на хорошую должность во второй эшелон российских солдат, где 18-летним пацанам объясняют, что винтовка состоит из приклада, цевья и ствола, и начал их бить и калечить, приговаривая, что чем дольше лежишь в госпитале, тем дольше живешь. Занятия, которые проводил Николай Рощин, назывались «Обучение рукопашному бою». В этом, казалось бы, непростом деле ему в дивизии не было равных, и война в Чечне прошла для Николая бескровно, но душу покалечила окончательно. Жизнь человека ничего не стоит. В верхах сидят подлецы и подхалимы, а воровать дело благородное, только вот попадаться не стоит. Но он не шел на хозяйственную работу, где воровать сам Бог велел, обучал мальчишек. И у него получались неплохие бойцы, злые и беспощадные, как он сам. Все кончается. Когда высшие чины наворовали по горло, война затухла. Человек не может съесть больше, чем в него влезет. Так украсть, казалось бы, можно беспредельно, а нет, есть предел. Война не закончилась, затухла. Отдельные еще голодные шакалы убивали, брали заложников, чего-то тащили, но народ устал. Люди хотели жить. Рощин опять без орденов приехал в Москву, начал искать работу. Рафика Аббасова пригласили в Баку. Человек слишком долго жил в Лондоне. На родине были и другие, желающие занять его пост. Очень уважаемая семья, даже клан, желала сменить посла в Лондоне, пыталась оказать давление на президента, но последний уперся, и стали искать иные пути. Посол с семьей летел через Москву, где собирался провести несколько деловых встреч. Недруги решили воспользоваться случаем, задержать Рафика в Москве любыми способами и при возможности убрать. Хотя Азербайджан стал суверенным государством, чекисты Баку нашли знакомых чекистов в Москве, обратились к ним, подкрепив просьбу достаточно солидной суммой долларов. К тому же представилась возможность нанести двойной удар и не только устроить на теплое местечко родственника уважаемых людей, но и основательно поколебать дружбу Москвы и Баку. Первое дело, конечно, деньги, а затем люди. Деньги достали быстро, а вот с людьми получилась накладка. Большой генерал был не глуп, приказал в операции использовать только русских, они не отличают кавказцев друг от друга. Свидетели должны видеть только русских и никаких боевых контактов. У нас методы тихие. Действуйте. Шереметьево — режимный объект. Хорошо охраняется. Действуйте тонко. Правительственную делегацию следует увести из Шереметьево так, чтобы никто и не шелохнулся. Большой генерал вызвал генерала поменьше, спросил: «Задача ясна?» Первой мыслью генерала-исполнителя была мысль о болезни, даже операции. Грыжу давно следует удалить. Но он отогнал эту мысль. Не поймут и не простят. Генерал Костылев, хотя и бывал в Афганистане, был человек не шибко смелый, однако приказ есть приказ. Все для Рафика Аббасова сложилось в этой истории неудачно. Если сказать по-русски, сошлось. Один из замов руководителя госбезопасности Азербайджана, он как раз и был близким родственником семьи, которая желала заместить Рафика на посту в Лондоне, в прошлом имел спекулятивные связи с неким русским доцентом из Московского университета. Деляги открыли линию из Бакы в Москву, с Каспия гнали вкусную рыбку, из Москвы деньги. Дружба была оборвалась в горестный момент Беловежья, но вскоре опять вспыхнула с новой силой. Доцента оценили как крупного демократа и назначили в систему на ответственный пост. Когда новоиспеченный азербайджанский генерал оказался по делам в Москве, он позвонил старому другу-спекулянту и обрадованно узнал, что тот теперь тоже чекист. Встретились, обмыли, как положено, условились помогать друг другу, буди возникнет надобность. Когда же он и у азербайджанского друга возникло, русский друг все понял правильно, и как большой генерал вызвал генерала маленького, честного, но трусливого Костлева. Тот был на грани пенсии, вырос и сформировался в те времена, когда любая просьба любого негодяя из партии или системы рассматривалась как пожелание самого Ленина. Что же касается преступных группировок, Костлев был профессионал и понимал, что в то безрадостное мгновение, когда спецслужба опустится до прямого контакта с уголовным миром, она перестанет существовать. Для общения с низами есть МВД, милиция. Она — помойка по призванию и определению. Ее дело — чистить сортиры и свалки. У Костылева, еще по далеким коммунистическим временам, он тогда служил в третьем управлении КГБ, в орбите которого было и МВД в целом, остались связи в главном управлении уголовного розыска. Был там один майор, теперь же генерал-майор, который наболтал лишнего в нетрезвом виде на свадьбе у приятеля и сгорел бы синим пламенем, если бы не Костылев. Подполковник Костылев сжалился над дурачком и дело замял, бескорыстно, по-человечески. Теперь Костылев знал точно. Генерал милиции Зотов ничего не забыл и исполнит все, о чем не попросит старший брат. Мент и познакомил Костылева с Рощиным, представив генерала как нуждающегося человека. Рощин был на связи у Зотова. Это особая история, и она заслуживает того, чтобы рассказать о ней отдельно. Дождь упал сразу. Казалось, в небе опрокинули огромную шайку воды, она о воздух разбилась на брызги и стала долбать по городу. Зотов стоял в двух шагах от подъезда, но пока эти два шага сделал, промок на нитке. — Зонтик надо таскать, — произнес человек, стоявший в дверях. — Здорово, давно не видались. Человек в гимнастерке был никто иной, как Николай Рощин. Он оказался здесь совершенно случайно. Люди улетали в космос, ходили по Луне, но так и не познали, что есть случай, который подстерегает их за углом дома или, как сейчас, в обшарпанном подъезде. Рощин и Зотов встречались однажды в Афганистане, но если для Зотова та встреча была лишь давно перевернутой и забытой страницей, то для Рощина она осталась незаживающей раной. Взвод потерял в стычке с душманами больше половины людей. С собой удалось унести лишь троих раненых, остальных бросили среди чужих скал. Рощин цедил из алюминиевой кружки спирт, не хотел ни о чем думать, лишь бы напиться и заснуть, когда в блиндаж вошли три офицера. Для них этот тихий блиндаж был передовой, появление здесь золотопогонников расценивалось в штабе как героизм. Солдаты вскочили. Рощин остался сидеть и лишь отставил кружку со спиртом. «Плохо воюете», — заявил впереди идущий, судя по всему, только что прилетевший начальник. Стеганая куртка закрывала его погоны. «Встаньте, сержант!» «Ногу прострелили», — равнодушно ответил Рощин. Никакого ранения он не получил, но быть уличенным во лжи не боялся. Николай в тот момент вообще ничего не боялся. Сержант смотрел в холеное лицо офицера так внимательно, словно знал, что запомнить это лицо совершенно необходимо. Офицер порассуждал о том, что бойцов нужно беречь, и, наконец, убрался. Один из солдат сказал, что это крупное говно из штаба, и с ним надо разговаривать поосторожнее. «Пристрелить бы его!» — мечтательно произнес Рощин и вновь взял кружку. И вот спустя столько лет Рощин мгновенно узнал Зотова, хотя на том сейчас серела форма полковника милиции. Ненависть колыхнулась в Рощине, словно он вернулся в блиндаж, почувствовал боль, потерь и обжигающий вкус спирта. «Дождь пошел как-то сразу», — оправдывался Зотов, осматривая свой сразу же вымокший мундир. Рощин снял с Зотова фуражку, ударил о колено, затем этой фуражкой стряхнул с полковника воду и вновь надел тому на голову. — Будь здоров, воин, полковник милиции сраный. Ну что молчишь? Только теперь вспомнил Зотов непримиримые глаза сержанта Рощина и давний уже разговор с ним в блиндаже, но ответить не успел. Когда очнулся, понял — пистолета нет, бумажника нет, голова болит. Рощин стоял рядом, беспечно курил. Увидев, что Зотов пришел в себя, взял его подмышки, поставил на ноги, четко, не очень громко сказал — дурака не валять. Ливень кончился. Вышли под моросящий дождь. Рощин толкнул дверь первого же кафе, отвел Зотова в угол, усадил, сделал заказ, спросил — ну что, погоны жмут или трусы узкие? Выпей рюмку, простудишься. Пистолет отдай, — пробормотал Зотов. На мне форма. Я сейчас на помощь позову, а тебе конец. Позови. Я тебе дырку и сделаю, — Рощин показал под скатертью пистолет Зотова. Так что лучше молчи. Живешь один? Один. Ты это... Не играйся с оружием, там патрон в патроннике. Еще лучше. Рощин чувствовал, что случайную встречу можно использовать для выполнения давно вынесенного приговора. Ты в моих глазах отвечаешь за гибель всех моих товарищей тогда в Афгане. Живешь недалеко? Рядом. Зотов чувствовал себя то ли во сне, то ли под гипнозом. Идем. Рощин сунул пистолет в карман, помог полковнику подняться. Квартира Зотова оказалась не шикарная, половина мебели стояла нераспакованная, в ящиках. — Приезжаешь, уезжаешь? — спросил Рощин. — Приезжаю. — Золотой ты мой! — Значит, тебя и в доме не знают, — обрадовался Рощин. — Давай по 100 грамм и начинай свою одиссею. Здесь ошеломленный Зотов вспомнил о газовом пистолете, лежал в коробке на подоконнике, хотел подарить приятелю на день рождения, только вот как добраться? Чертов сержант Дока, если просечет финиш мгновенно и безболезненно. — Черт с тобой, — произнес Зотов, — убить хочешь? Отомстить за прошлое? Афганистан, Афган как бы. Мне еще тогда твои глаза не понравились. Злые. Зотов встал и медленно направился к подоконнику. Ладно. Берег дочери на свадьбу, а теперь угощу тебя. Французский коньяк, да не какой-нибудь там Наполеон. Ты вот, знаешь ли, приезжал президент Франции, договаривался о контактах, не сводил глаз, завороженно слушающий Рощина. Как всякий простой человек, тот млел и таял от рассказов о высших, это было видно. Ну, я предложил, чтобы ихняя жандармерия и наша, так сказать, милиция законтачили, уже открывал коробку, срывая клейкую ленту. — Отчего она такая маленькая? — изумленно спросил Рощин. — Так коньяк еще от Людовика I, — натужно улыбнулся Зотов. — Ценность-то какая? — выстрелил в лицо Рощину. Того словно сильным ударом свалило на пол, рухнул, закатил глаза, дышал прерывисто, со свистом. «Сейчас сдохнет, не дай бог!» Подумал был полковник милиции, но тут же рассмеялся. «Чушь! Взял грабителя с поличным. Молодец! А даже если откроется, что давняя связь по Афгану еще, и что? А ничего!» «Связь!» Он вдруг понял, что в руки приплыла весьма крупная щука. Этот выродок, даже если он и мастер-одиночка, не говоря уже о том, что вполне может быть и в стае, не просто агент, а находка самой высшей пробы — завербовать, а потом внедрять по надобности. Класс! Связал намертво, вызвал опергруппу, На следующий день пришел к поверженному сержанту в одиночку. Разговор был короткий и действенный. Уже через полчаса Рощин дал подписку о сотрудничестве и легко сдал свою боевую группу бандитов второй руки. «Министр выслушал доклад, — сказал задумчиво, — их всех надо бы, а? А как же, товарищ министр? — радостно отозвался Зотов. — Через неделю во время работ по разборке флигеля на территории старой тюрьмы на двоих подельников Рощина рухнула вполне случайно двутавровая балка. Но сержанту об этом не сказали. Возможная месть бывших сотоварищей, а главное огласка сучивания были лучшей гарантией сотрудничества с органами. Рощин стал служить бывшему врагу верой и правдой. Зотов встретился с генералом Костылевым на конспиративной квартире ФСБ. О том, что это именно конспиративная, а не явочная квартира, было ясно многоопытному зотовскому глазу, хотя бы потому, что комнаты имели не вполне жилой вид, а на стене висела плохая картина, изображавшая рыбную ловлю. Фужеры и рюмки в серванте давно покрылись вековую пылью, сам Костылев их не мыл, а на прислугу у ФСБ уж давно денег не было. На явочной хозяйка давно все вымыла и вычистила, — подумал Зотов. Но ведь моменты нынче, а не времена. — Нашел человека? — сухо спросил Костылев. — Да, мой агент, псевдоним Солдатов. Боец, убийца, умен, находчив. Я ему, естественно, ничего не сказал. — Ты, естественно, ничего и не знаешь, — без улыбки отозвался Костылев. — Как сообщил обо мне? — Ну, мол, есть человек, нуждается, остальное дело ваше. Я могу идти? — Ступай и забудь. Я, конечно, благодарен и не забуду. Очень тронут, — ухмыльнулся, не сдержавший Зотов. Я вот только обязан предупредить, предостеречь. Агент полагает вас особью преступного мира. Задание, которое дали агенту мы, — помочь нуждающемуся человеку. Ясно, мы несем ответственность только в рамках задания, так что будьте крайне осторожны. На этом и прощались. Костылев нашел Рощина на согласованном месте, точно и в срок. Всмотрелся, и правда, глаза два шила, злющие. Но в лице точечки, россыпью некоего интеллекта. Не дурак, хитер, силен. Решил держать себя как преступный авторитет. На вора в законе подумал не вытянуть, обхождения не хватит. «Здесь говорить не станем, в Савое бывал?» «Бывали-с». Рощин тонко улыбнулся. — Любите хорошую кухню? — Идем. Костылев рассыпаться не стал, не положено. Они ведь не друзья. В зале Рощин заинтересованно обвел взглядом золоченую лепку зеркала на потолке и вздохнул. — Правильно. Комсомольская правда писала когда-то. Жизнь прошла мимо. Она вернулась. Считай, что так. На мгновение. А если сладимся и навсегда... Приступили к закуске. Костылев жадничать не стал, и из авансированной азарами суммы заказал икры разной, рыбки красной и белой, смирновской. «Мне мучительно больно за бесцельно прожитые годы», — произнес сквозь кашу во рту Рощин, — «премного благодарны». Ирония не понравилась, но поезд тронулся, отступать было поздно. — Дело стоит 30 000 баксов, — сказал Костылев ровным голосом. — Задержишь на срок указанных лиц, а еще лучше отправишь на Луну. Получишь все сполна. От меня лично, с благодарностью. Попытка выкрутиться безжалостно пресекается. Никаких вбок-назад, любой инициативе стоп, все понял. — Вы так говорите? — Протянул Рощин. — Здесь? — огляделся. — За этим столом? Костылев поймал изучающий глаз. — А он непрост, совсем непрост, этот агент ментовский. Надо держать ухо востро. — Не держи за лоха. О чем базар, то и исполняй. — Об вечном покое мы позаботимся без тебя. Здесь все жуки. Но жучков не ставят, если не велено. Все понял. Ладно. Мне 30, а общий гонорар он каков? Вот сволочь! Костлев обмер. Подставил, суку, чертов мент. Где-то явный прокол. Я бы тебе ответил на языке. Но скажу, как в детстве мама говорила, любопытный Варваре нос оторвали и усек. Я пошутил. Рощин тщательно вытер рот крахмальной салфеткой и громко рыгнул. Давайте одели. Еще полчаса. Костлев объяснял, где получить милицейское обмундирование и оружие, документы и транспорт. Назвал несчастного Рафика. Напоследок сурово сдвинул брови. Все должно выглядеть как чрезвычайное задержание. Что бы он там ни орал на публику, никто не поверит. Азаров в Москве не любит. Чем они шикарнее одеты, тем больше ненависти в русском человеке. Так что вы работаете безопасно и наверняка. Деньги выдам тебе. А вот станешь ли ты делиться с братвой, твое дело. Из личного опыта скажу так. Чем денег лично у меня больше, тем лично мне лучше. Все понял. Тогда пошли. У парадного Костлева ждал ничем не примечательный «Жигуль» шестой модели. Перехватив удивленный взгляд подельника, Костлев выдавил улыбку. «Главное не светиться. Тебя подвезти? До метро. А если не жалко, до Марьиной, там обретаюсь». Что заставило многоопытного Костлева принять предложение? Это навсегда останется загадкой. Рощин сел рядом на переднее сиденье. Машина рванулась с места и понеслась по счастливым демократическим улицам в некогда обетованное воровское место Марьину рощу. По дороге не разговаривали. Костлев вдруг ощутил несварение от обильной острой пищи и тоску в сердце. Рощин косил волчьим глазом и тоже молчал. В тихом переулке велел остановиться и, посматривая загадочно, произнес со значением: «Человек располагает, а Бог предполагает». «Наоборот», — отозвался Костылев, нетерпеливо уже ожидая, когда же, наконец, скользкий пассажир отпростает автомобиль. И в этот момент Рощин нанес удар ножом в шею под правое ухо. Генерал всхлипнул и потек на сиденье. Машину Рощин отогнал на безлюдный угол кладбища у стены. Здесь не хватится до утра, если не дольше. Путь к единоличному успеху был открыт. Совесть не мучила по причине ее полного отсутствия. Оковы сотрудничества с Зотовым наконец-то пали навсегда. Пусть теперь Зотов объявляет всероссийский и всеснговский розыск. Обращается в Интерпол, вся эта говна, пирога. Ничего более не может милиция. Нарыв на теле народа, куча бездельников и лоботрясов. Собирая нехитрые пожитки на хазе, Рощин думал о том, что затея возникла дурацкая. Исполнить ее будет крайне сложно. Во-первых, все пункты, указанные покойником-заказчиком, отпали сами собой. Там ни машин, ни оружия, ни форменной одежды более не получишь. Да и зачем? Этот ныне мертвый придурок из госбезопасности. А откуда же еще? Рощин сразу все понял, как только собеседник стал рассказывать об арсеналах, коптерках. У мафии этого ничего нет и быть не может за ненадобностью. Прокололся. ФСБшник чертов скиксовал, гаденыш неживой. Может быть, всерьез уверовал, что кроме государства никто в стране ничем не владеет и сделать ничего не может. А зря. Есть друзья. Сколько их служит в той же московской милиции, до гроба преданные не присяге несуществующему народу и еще менее существующему руководству, а фронтовой, боевой, кровавой дружбе, выстраданной не речами о том, как надо, а выжженными кишлаками, спаленными женщинами, детьми, выколотыми глазами душманов, выжженной землей и без того, впрочем, мертвы. Соберем друзей, сделаем дело. А выйти на заказчики мероприятия — это расплюнуть, это недолго и затрат не потребует. Первое дело — хата, — думал Рощин, — где держать такую ораву? Известно, лист следует прятать в лесу. человека среди людей. Из Москвы не вывозить ни в коем случае. В другом месте они будут светиться, как фонарь над дорогой. Второе — разделить. Отца держать с сыном, мать с дочерью. Искать будут в Подмосковье, решат заготовлена дача. Вообще они будут считать, что имеют дело с умными, расчетливыми людьми, поэтому умных ходов не делать. Как увести? Четырех людей Рощин знал. А не получится, значит, судьба. Жить в Москве без денег нет смысла. Как получить деньги, он тоже знал, а не выйдет, значит, не судьба. Она занимала в его планах 50%, если не больше. Такой шанс он считал очень высоким, часто в бою у него не набиралось и 10. Теперь люди. Он позвонил Лёше, спокойному флегматичному сержанту, который оставил два пальца в Чечне, воевал в Афганистане, где получил красную звезду, но дошла до него лишь медаль за боевые заслуги, и Лёха за ней в военкомат не пошел. Рощин знал, Лёха годился. Он жил бедно, вкалывал чернорабочим, любил родину умеренно, чтобы не сказать жестче, называл ее мачехой. Был еще Юрка. Блондинистый, горбатый, сильный, словно плоскогубцы, сирота, нищий, умеренно пьющий. Он боялся только ранения в живот, так как имел язву, порой повторял, если в живот влепят, могут язву убить, а как же я без нее жить буду? Юрка тоже годился, был смел, два раза умирал. Единственный недостаток — безумно любил детей. Чеченский пацаненок ему пулю в бедро засадил, так он его на одной ноге поймал и в госпиталь с собой уложил. Сказал, мол, брат, а пареньку грозил, мол, будешь шуметь, я тебе пулю, что ты мне в ногу засадил, не подарю. Позже Юрка достал серебряную цепочку, продел сквозь пулю и соорудил парню амулет. Они были действительно словно братья, только один черненький, другой беленький. Не откладывая надолго, Николай собрал друзей, рассказал о деле. Ребята выслушали, затем Леха басом сказал, на месте смотреть надо. — К месту ты явился, командир, — сказал Юрий Изаров. — Нищета обрыдла, а рисковать для нас дело привычное. — Что делает первонаперво боец, прежде чем начать бой? — спросил Рощин. — Ищет укрытие. Использует ландшафт, либо копает. Допустим, мы такие ловки и семью захватили. Куда мы денемся? Я квартиру получил в Бибереве. Юрий несколько смущенно улыбнулся. Двухкомнатную. Жена ушла с каким-то бизнесменом. Я в апартамент один маюсь. Тебе всегда везло, — обронил Леха. Помнишь, в волчьей пасти нас духи накрыли? Ты один и выполз. — А ты, большой, там остался? — ощерил Сазаров. — Ну, не говорю, ты вытащил, но то другая история. — Как вам обоим мозги не отшибло? — усмехнулся Рощин. — Мы все помним, командир, потому и подписываемся, идем с тобой. Нам с этой власти причитается, она нам не мама. — Бибереву, говоришь? — Ну, поехали, смотреть будем. Дом, где располагалась квартира Зарова, был заселен лишь наполовину. На верхних этажах не было раковин и унитазов. Рощин посчитал, что все складывается к лучшему. Новоселы не знают друг друга. В квартире афганца встретил Шамиль, тот самый мальчишка-чечен, который стрелял в Зарова, валялся с ним в госпитале, теперь жил у него, втихую воровал на ближайшем рынке. — Ну, как? — Заров развел руками. — Еще не все. Он достал связку ключей, отпер соседнюю квартиру. Жилище Ивана. Наш человек ногу оставил там. Тот заимел был жену, получил хоромы, а девка сбегла. Одноногий, без денег, кому нужен? Афганец прошелся по квартире, остановился у катки с диковинным растением. Это Федя. Его Ваня вместо ноги из Афгана приволок. Мне велено его поливать. Ну, сам Ванька подался к матери в деревню. Когда вернется, не говорил. Не раньше уборочная, точно. Квартиру запри. Будет как резерв главкома. Рощин вернулся в квартиру Зарова, глянул на Шамиля, спросил. Парень не болтун? Шамиль зыркнул черными глазами, отвернулся, а Заров ответил. Честно скажу, Огнем не жег, а иначе слова не вытянешь. Иной раз такая злоба берет, вроде и брат имеется, а вот поговорить не с кем. — Годится. Рощин почесал затылок. — Паренек сгодится. Он достал пачку долларов, которые забрал из кармана покойного Костылева. Валюту надо поменять, купить раскладушки, одеяло, подушки, жратвы на неделю. К вечеру квартира имела 7 койко-мест, полный холодильник еды. Появился в одной из комнат большой круглый стол и 8 вполне приличных стульев. Доллары Заров поменял, но деньги вернул Рощину почти целиком. Объяснение тому было довольно простое. Новоселы тащили из своего старого жилья всю мебелишку, оставить духу не хватало. Приехав в новую квартиру, люди пытались старье как-то пристроить. Кому удавалось, многие выносили привезенные на улицу. Шамиль в первый же день это заметил и под лестницей оборудовал нечто похожее на склад, а мальчишкам-конкурентам, либо тем, которые хотели поживиться добром Шамиля, чеченец показал нож и лаконично сообщил: «Пахан велел не трогать». Рощин одобрительно все осмотрел, определил: «Задняя комната для гостей, большая проходная хозяйская». Затем разведчики оставили Шамиля и поехали ближе к центру, где быстро экипировались: серые костюмы, черные туфли, носки, рубашки, даже галстуки. Последний умел завязывать только Рощин. Когда они переоделись, сходили в парикмахерскую, то выглядели не то ГБшниками, не то некой охранной структурой. Начальник убитого Костылева, генерал Рыгалин, расхаживал по своему кабинету и матерился, на чем свет стоит. У дверей стояли, вытянувшись, два полковника, старались на разгневанного начальника не смотреть. — Чекисты, мать вашу, генерала, собственного начальника потеряли! Где Костылев? — Телефон не отвечает, — пробормотал один из полковников и вспотел. Съездили на квартиру, звонили глухо. — Соседи, кто в доме видел его? Почувствовав неладное, Рыгалин голос убавил. — А он на сердце не жаловался? Полковники переглянулись, пожали плечами. Один тихо сказал: — Может, дверь вскрыть? — Всклип. Звонили? — Какие там в районе лечебницы? Ищите, ищите! Дверь сломать несложно! — вновь повысил голос Рыгалин. Посол с семьей прошел из самолета рукавом. В здании их встретили пограничники, минуя формальности, взяли паспорта, прошли в гостевую. Посол Азербайджана в Москве приветствовал коллегу из Лондона. Судя по краткости его речи, Рафик понял, настроение в Баку снова изменилось, и дядю то ли отстранили совсем, то ли задвинули на незначительный пост. Рафик ответил крайне вежливо, но коротко. Московский посол тут же уехал, сопровождавшие его чиновники исчезли мгновенно. Но Сиба, не обращая внимания на протокольные хитрости, держала детей за руки и считала чемоданы, которые носильщики укладывали на тележки. Водитель Мерседеса, который прислали за Рафиком и семьей, стоял, опершись на багажник, курил и презирал окружающих. Он принадлежал к посольству иностранного государства и усмешливо смотрел на суматоху, на всесильных гаишников, которые обходили его машину стороной. Известно, прислуга знает все. Шофер знал, что встречает опального человека, потому не смахивал пылинки с сидений, не протирал лишний раз стекла. Заров подошел к водителю, достал пачку Мальбора, предложил закурить. Когда шофер отказался, закурил сам, согласно кивнул. «Аллах все видит». Водитель по строгому костюму определил мужчине ФСБшника, улыбнулся и взял сигарету. «Аллах сейчас отвернулся» и закурил. «Все в порядке?» — спросил Заров. «Ну...» — водитель презрительно махнул рукой. «Кому нужна сброшенная из игры карта?» «Тоже верно». Заров стоял так, что водителю не был виден маленький Шамиль, склонившийся к переднему левому колесу. Через несколько минут Мерседес с семьей Рафика неспешно катился к Ленинградскому шоссе. Машин вокруг было немного, но достаточно, чтобы ехавший следом такси, за рулем которого сидел Леха, никому не бросалось в глаза. Да и смотреть-то в сущности было некому. Еще одно такси, за рулем которого был Рощин, и на заднем сиденье примостился Шамиль, на переднем Юрий Изаров, шло параллельно Мерседесу Рафика. Конечно, если бы посольский водитель вез человека, то не позволил бы каким-то «Волгам» ехать вровень, поддал бы газу, и неизвестно, чем бы это кончилось. Но вскоре у посольской машины начало стучать левое переднее колесо. Некоторое время водитель терпел, хотя и новичку было бы ясно, колесо спустило. Шофер, злобно кривясь, сказал: «Колесо надо сменить». Рафик понимал, что парень ведет себя оскорбительно, и с издевкой спросил: «Может, помочь?» «Момент! Момент!» — заторопился шофер, вспомнив, что перегнул палку, когда в аэропорту не вышел из машины и не помог женщине сесть. Сейчас он выскочил, открыл багажник, чтобы достать запаску, но это было делом непростым. Сначала следовало вынуть чемоданы. «Проблемы?» — спросил у шофера ГБшник, с которым они курили 5 минут назад. С другой стороны шоссе, загораживая «Мерседес» от встречного потока машин, остановилось такси, из которого вышли Рощин и Леха Большой. Он обхватил голову шофера могучей рукой, резко дернул, шейные позвонки сломались почти беззвучно. Рощин открыл перед Рафиком дверь. — Дальше вы поедете в другой машине. С другой стороны уже вывели на Сибу, вынесли детей. Из «Мерседеса» в такси быстро перебросили вещи. Рафик встретился с Рощиным взглядом, сразу все понял, севшим голосом произнес: «Дети, господин посол, и супруга, и дети будут в полном порядке», — сказал Рощин, — «только не делайте глупости». Труп водителя забросили в «Мерседес», а неприметные такси ушли в город. Рощин взглянул на свой хронометр. «Меньше 2 минут», — он усмехнулся, — «без тренировки это совсем неплохо». До дома Зарова добрались без приключений. Сначала в квартиру провели детей. На Сибу и Рафика быстро пронесли багаж. Леха и Заров бросились к машинам. Никто из новоселов, да и прохожих, не обратил внимания на 2 такси, которые подлетели к дому, а через минуту укатили. Жизнь текла своим чередом. Рощин и Шамиль остались с гостями. Шамиль завладел вниманием маленькой Гемы, катал ее по квартире, начал обучать какой-то незнакомой игре. В машине, когда малышка, разлученная с мамой, разволновалась, он сунул ей под носик какой-то наркотик. Гема стала заторможенной и сонной. На Сибу пугали глаза этого мальчика. Они были пустыми, мертвыми. Рафик, прижимаясь губами к уху мужа, шептала на себя: «Ты сильный, ходил в спортзал, тренировался. Неужели ты не справишься с этим русским?» «Один на один я бы мог попробовать», — шептал Рафик. «Один шанс из 10 я имею. Но парень приставит нож к горлу Гемы, и все закончится». «Сколько лет вы обучались в разных там университетах?» — сказал Рощин. Он будто материализовался из воздуха. «Столько лет меня учили убивать. Мне нужны деньги. Я не убью господина посла. Я сломаю ему руку». На лице бойца была холодная улыбка. «Наложим шину и стратим бинты. Вообще много бессмысленной возни. Не надо толкать мужа в пропасть». Спокойное лицо Рощина не изменилось. Лишь небольшой шрам на лбу покраснел. Вскоре вернулись Алексей и Заров. Они отогнали машины в другой конец города. Девочка Шамиля совершенно не боялась. Через час они играли, словно родные. Шамиль таскал девчонку по квартире, порой перекидывал через плечи, приговаривая: «Держись, все упадешь, плохо будет». Рафик держался достойно. Понимал, что захвачен, что со временем им объяснят условия освобождения. За семью он не волновался, знал, все они представляют ценность только живые. Посол сидел с сыном и женой на раскладушке, успокаивая их, убеждая, мол, вскоре все образуется. Октай, так звали мальчика, наблюдал за происходящим с любопытством. Ему было 6 лет. Он понимал, что их взяли всех в плен, но свято верил в могущество отца и не волновался. Насиба слушала мужа вполуха, не сводила глаз с дочери и страшного парня, который не отпускал Гему ни на шаг. Когда Насиба видела, как обращаются с ее крошкой, то, закусив шаль, рыдала и однажды прошептала: «Зверь!» Слух Шамиля был действительно звериный. Он услышал, подошел к сидевшей на полу матери, спросил: «Женщина, ты знаешь, как с детенышем обращаются звери?» «Она не хотела тебя обидеть», — вмешался сидевший рядом посол. «У меня было два брата». Шамиль поднял за руку Гему, осмотрел. «Один был больше, другой меньше. Солдаты убили их». «Я не верю!» — закричала на себя. «Они ненарочно стреляли маленьких детей». Казалось, лицо Шамиля вырезано из дерева. «Они выпили и просто стреляли, чтобы им было весело». Висевший на одной руке Гема начала хныкать. Шамиль забросил ее на шею и вышел. «Ты мужчина! Ты должен что-то сделать!» Рафик поднялся. Сзади шагнул Заров и ударом сбил его с ног. Жена подтащила мужа к себе. Мальчонка выглядывала за плеча матери и молча плакал. «За что ты его?» — спросил Рощин. «За яму, в которой я просидел 2 недели». Похитители сели за стол, выпили по стопке водки, закусили хлебом. «Будем считать, начало прошло удачно», — сказал Рощин. «У кого сколько рублей? Доллары пока менять не будем». Когда все сложили и посчитали, набралось около 400 тысяч. «Забыли купить детям фрукты. Юрик, сходи, купи бананы, яблоки, виноград. Тащи сюда посла». Абасов вошел, держа голову слегка набок. Рощин подтолкнул ему стул, сказал: «Мы хотим получить за вас выкуп. Кому лучше дать телеграмму?» «Нас не отдадут без боя», — ответил посол. Надо сказать, держался он хорошо. «Ты, мужчина, наверняка умный. Мы сами залезли в эту ловушку. Никакого боя не будет, только трупы». «Не я решаю», — ответил посол. «Плохо. Должен все решить ты. Тогда мы получим деньги и уйдем. Ты и семья останутся живы». Рощин попытался улыбнуться. «Гарантии. Ты не на переговорах. Выброси из головы глупую мысль, что раз вы знаете нас в лицо, мы вас обязательно убьем. Мы не хотим ожесточать ГБ, милицию, восстанавливать против себя людей. Все зависит от тебя. Если твое правительство согласно заплатить 3 миллиона долларов, ни один волос не упадет с вашей головы. Начнется стрельба, мы умрем все. Только мы уже умирали, мы попрощались с жизнью. Ты не знаешь, как это страшно, и у тебя семья, а у нас нет никого». «Ты прав, но меня не послушают. Престиж страны и прочее пообещают, посадят снайперов». «Ты не уговоришь своих?» — спросил Рощин. «А ты отпустишь меня на переговоры?» — «Допустим, я тебя отпущу. Ты пойдешь в посольство, объяснишь, как дела. Они скажут, что такой суммы у них нет, нужно время, чтобы собрать деньги. Ты согласишься. Пойдешь в гостиницу «Метрополь». Снимешь номер, будешь ждать, пока не принесут деньги. Если мы увидим за домом наблюдение, значит, ты продал свою семью». «Они могут найти вас без меня», — сказал посол. «Не могут». — уверенно сказал Рощин. — У них нет ни одной ниточки. — Они обманут меня, — обреченно произнес посол. — Меня легко обмануть. — Как же тебя назначили послом? — удивился Рощин. — Мне это безразлично. — Ты не пойдешь в свое посольство по другой причине. 3 миллиона стоишь именно ты, посол. Когда они заполучат тебя, никто за женщину с 2 детьми мне ничего не заплатит, так что отдыхай. Хлопнула входная дверь. Все вздрогнули, лишь Рощин сунул руку в карман. Вернулся Юрий с пакетами фруктов. «С ума сойти, все есть, только плати. Который год уже, а я привыкнуть не могу». Он положил на стол связку бананов, пакет с виноградом и яблоками. Достал батон и бутылку водки. «Я думаю, с выпивкой надо кончать», — сказал Рощин. «Верно», — Юрий ударил кулаком по столу. «Завтра и покончим».